Иоанна, из главы 3. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли, земный и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен». «Слыша, что Иисус крестил, не подумай, что он сам крестил», замечает блаженный Феофилакт. «Крестили ученики его, но дело учеников евангелист относит к учителю». Далее в 4 главе евангелист Иоанн говорит, что Иисус не крестил, а крестили ученики. Спросишь ли, почему он не крестил? Иоанн Креститель прежде сказал пришедшим к нему: «Христос будет крестить вас Духом Святым». А Духа Святаго Господь еще не давал, потому что было еще не время. И так, говорит толкователь, если бы он крестил теперь, то или крестил бы без Духа, и чем бы тогда отличался от Иоанна, или давал бы Духа прежде времени, а это недостойно Бога, делающего все вовремя. Когда же было время дать Духа Святаго? После Вознесения, ибо естеству нашему во Христе Иисусе нужно было явиться к Отцу Небесному, безгрешным, и по примирении таким образом Бога с нами быть ниспослану Духу, как богатому и щедрому дару. Ученики Иисусовы крестят крещением, которое не имело ничего большего по сравнению с крещением Иоанновым. То и другое несовершенно, как непричастное Духу. Цель же обоих одна – крещаемых привести ко Христу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иудей, споривший с учениками Иоанновыми, ставил выше крещения Иоаннова крещение учеников Христовых, поясняет блаженный Феофилакт. Ученики Иоаннова приходят к учителю и начинают его подстрекать, говоря: «Вот тот, которого ты крестил, которого ты сделал знаменитым, осмеливается делать то же, что и ты. И сверх того некоторые не внимают тебе, а ему внимают все и идут к нему». Иоанн, желая устрашить их, показать, что, препятствуя Христу, они враждуют против Бога, отвечает им: «Не может человек ничего принимать сам от себя. Если бы не было дано с неба, то не возрастал бы тот, которому вы завидуете. Посему вы согрешаете дважды, тем, что противитесь определению Божию, и тем, что предпринимаете невозможное. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним». То есть вы сами знаете, что я свидетельствовал об Иисусе, что Он больше меня, и радость моя состоит в том, чтобы все приходили к Нему. Если бы к этому жениху не приходила невеста, то есть народ, то я, невеста-водитель, скорбел бы. Теперь же, когда это случилось, я весьма радуюсь, ибо вижу, что жених, Христос, взывает к невесте, народу, и учит его. Как бы говорит здесь предтеча. «Не без цели предтеча сказал о себе стоящий», замечает блаженный Феофилакт. Этим он показывает, что его дело кончено, он передал народ Христу. Посему его славе должно умаляться, а Христовой славе возрастать. Как утренняя заря закрывается солнцем, и кажется, что свет ее угас, хотя он на самом деле не угас, а закрывается большим светом. Христос же растет, потому что в короткое время делает себя известным через чудеса. И так говорит толкователь: «Господь есть жених всякой души. Брачная палата есть место крещения, то есть церковь. дает он невесте залог прощения грехов, общения Духа Святаго, а остальное в будущем веке, когда он достойных ведет в лучшие и высшие таинства. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земны и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. Предтеча сравнивает здесь себя с Христом и говорит, что Христос приходит свыше, от Отца Небесного, и есть выше всех, то есть превосходит всех, сохраняя превосходство Отчия. А я, говорит предтеча, сущий от земли, говорю земное, несовершенное и уничиженное в сравнении с учением Христовым. Свидетельство Христова не принимает никто из тех, которые не внимают истине. А кто принял свидетельство Христова, то есть учение Его, тот запечатлел, то есть показал, подтвердил, что Бог истинен. Ибо кто верует посланному от Бога, тот верует Богу, и сим запечатлевает и доказывает, что поверил Христу, потому что Он истинен. Когда слышишь, что Христос говорит то, что слышал от Отца, поясняет блаженный Феофилакт, не думай, что Он имеет нужду учиться знанию от Отца. Но поскольку все, что знает Сын, по естеству Он имеет от Отца Небесного, как единосущный с Ним, то и говорится, что Он слышал от Отца то, что знает.